Глава восьмая. «Зачем вы меня позвали, господин Ласточкин?» На неплохом русском языке, но с акцентом спросил шута мужчина в элегантном весеннем пальто, полностью расстегнутом. Хороший костюм, белоснежная рубашка, однотонный галстук гляделись изыском моды на фоне серой унылой одежды курьера и его шляпы, которую пора было сменить. Человек, назвавшийся Джеральдом Фицроем, был слегка раздражен, когда Ласточкин через посредников попросил с ним встречи, потому как боялся за дальнейший ход долгосрочной операции. Сотрудник посольства не имел права напрямую контактировать с человеком, занятым в сфере контрабандной перевозки русских алмазов, чтобы не засветить всю цепочку. Что же произошло, если этот неопрятный, потеющий от страха мужчина так рискует? «Что вы хотели?» «Мне кажется, господин Джеральд, что в нашей цепи появилась зияющая брешь». Прочертив длинным прутиком на влажной земле несколько косых черточек, Ласточкин разогнулся и прислонился к высокой спинке свежевыкрашенной скамейки. Потерялся один фрагмент, и его никто не может найти. Обыскали все злачные места, даже в морги заглядывали. Пусто, как сквозь землю провалился. «Этот фрагмент важен в нашем деле?» Второй секретарь британского посольства скучающе окинул темную гладь пруда, на которой, кроме нескольких диких уток, было пусто. Еще слишком рано для увеселительных прогулок по воде на лодках. «Конечно, именно он знает все маршруты передвижения товара, а с человеком, которому передает все, что я привожу, даже встречался несколько раз». «Капустин», — сразу назвал это имя Фицрой и нахмурился. «Действительно, посредник весьма осведомлен. Пусть и не все звенья цепи знакомы ему, но наговорить лишнего может, если попал в лапы имперской безопасности». «Именно его и разыскиваем», — кивнул Ласточкин. «Загулял, запил, женщин, от которой трудно оторваться», — выложил все общедоступные версии британец. «Знаете, есть такие дамы, умеющие увлекать мужчин в безумство страсти». «Глупость все это, господин секретарь», — Ласточкин не поддержал шутливого тона Фицроя. «Капуста не тот человек, которого легко заманить сладкой морковкой». Забавный словесный оборот получился – заманить капусту морковкой. Он прекрасно знает, чем рискует. Пару месяцев назад на меня вышел сотрудник адвокатской конторы Лившица и предупредил об интересе со стороны людей Лобана. «Кто такой Лобан?» – тут же полюбопытствовал британец. «Бандит, вор. Именно его люди пытались отжать у меня груз в поезде. Капуста должен был рассказать вам эту историю». «Да, припоминаю», – рассеянно сказал Фицрой, закинув ногу на ногу. Сейчас ему хотелось больше всего прикурить, но сигареты, как назло, остались в бардачке машины. Закинул туда машинально вчера, достать не удосужился. Их арестовали в странной ситуации. «Мне случайно помог какой-то мальчишка», – улыбнулся шут. «Полагаю, это был агент имперского сыска из третьего стола. Это отделение как раз занимается контрабандой». Прикинулся наивным глупеньким рыцарем без страха и упрека, а в нокаут этих идиотов послал двумя точными ударами. Не бывает такого просто так, верно? Согласен. Секретарю было скучно, он никак не мог понять, почему Ласточкин так волнуется. Ну, пропал посредник. Если до сих пор русские не предприняли никаких мер, то и дергаться не стоит. Пропажа еще ни о чем не говорит. Через Капустина можно узнать только часть стратегии, не больше. Или все же стоит прислушаться к предупреждению шута и затихнуть на время? «Хорошо, что вы предлагаете?» «Свернуть на время всю деятельность», — сказал Ласточкин, как будто мысли британца прочитал. «Меня одолевают смутные подозрения. Лобана арестовали за контрабанду, которой он никогда не занимался, а только хотел перерезать наши поставки, переключив поступление товара на себя. Но ведь это не одно и то же. Несколько человек из его банды пропали, и буквально на следующий день всю блатхату Лобана накрыли. Налицо сговор между людьми, которые хотят меня прижать. Если попадусь, я всех сдам, не переношу боли». «Ни в коем случае нельзя прерывать работу», – отрезал британец. «А если боитесь боли, примите яд. Замаскируйте капсулу под пуговицу на рубашке. Проглотите ее, как почувствуете, что язык помимо вашей воли начинает развязываться». Шут поежился. «Если алмазы перестанут поступать, это плохо скажется на вашей команде, господин Ласточкин. Мы платим невозможно большие деньги, рискуем государственной репутацией. Что ваша боль по сравнению с дипломатическим скандалом? Имея карт-бланш от высшего командования, в случае прокола мы останемся без поддержки и окончим свою жизнь в грязной канаве». Фицрой замолчал, а курьер не торопился отвечать, обдумывая слова собеседника. Весенний теплый ветерок шевелил непокрытую голову, а ненужная сейчас шляпа лежала рядом. Где-то вдалеке звенели детские голоса, а гулко лаяла собака, которую решили выгулять в парке, а утки подобрались ближе к берегу в поисках пищи. Они знали, что сейчас подойдут старушки с батонами и начнут крошить куски в воду. Ласточкин уже давно носил ампулу с ядом в указанном секретарем месте. Какая разница, кто убьет курьера, если отлаженная цепочка разорвется? А вот как умрет Шут, это касалось его самого самым непосредственным образом. Мужчина любил жизнь, даже такую рискованную. «Мне продолжать искать Капустина или бросить это бесперспективное дело?» «Ищите», — кивнул Фицрой. «Нельзя спускать инцидент на тормозах. Надо проанализировать все варианты, почему такое произошло. У вас есть версия?» Шут задумался. «Если правильно разложить по полочкам все свои предположения, англичане задумаются и подтянут к делу спецов. Одному тянуть такую ношу непосильно. Первая версия такая. Третий отдел все-таки ведет разработку нашей логистики, потому что я уже в Петербурге встретил этого мальчика, как бы случайно столкнулись. Но после всех событий упорно возвращаюсь к забавному эпизоду в поезде. Может, за мной следят сыщики? Вторая версия основывается на словах Лившица, что меня ищут люди Лобана. Вероятно, Мотор. Он весьма докучливый и сообразительный бандит, самый опасный из всех, кто окружал Лобана. И где он сейчас? А не было его во время ареста пахана. Скрылся со своим дружком Окунем, торжественно заявил Шут. И пропажа капусты может быть связана именно с ними. Хотят сесть на алмазный поток, только сами. Или в следующий раз перехватить меня с грузом, грохнуть и скрыться с товаром. Если умело реализовать его, то можно жить припеваючи на одни проценты. Они же не знают, что якутские алмазы предназначены для иных дел. «Хорошо, я поразмыслю над вашими словами, господин Ласточкин», — встал со скамейки Фицрой. Поднялся и Шут, на ходу напяливая на себя шляпу. «Если еще раз случайно столкнетесь с юным сыщиком, постарайтесь получить о нем больше информации. Посидите с ним в ваших ужасных кабаках, выпейте водки, поговорите о бабах. Вы же любите такое времяпровождение. А я со своей стороны пошлю по следу Мотора, да? В общем, никуда они не уйдут от британских специалистов. Но запомните, следующая партия должна оказаться в наших руках в сентябре. Готовьтесь!» Резко развернувшись на каблуках, английский секретарь широким шагом начал удаляться от застывшего Шута. Курьер покивал самому себе головой, сгоняя суматошных голубей с тротуара, пошел на выход из парка, только в другую сторону. Рассуждая про себя, Ласточкин пришел к мысли, что брать на себя ответственность за провал канала не следует ни в коем случае. Виноваты все, даже британцы. Не стали контролировать прохождение товара? Пожалуйста, лобановские прихвостни тут же нарисовались. Миновав парковые ворота, Шут завернул налево и медленной расслабленной походкой направился вдоль высоченного забора к трамвайной остановке, но передумал. Небольшой уютный павильон с яркой надписью на фронтальной витрине «Кофе, пирожные, мороженое» привлек его внимание. Захотелось выпить чашечку терпкого кофе. Зайдя внутрь, сел за свободный столик и порадовался, что кроме него сейчас никого из посетителей нет. Девушка, стоявшая за прилавком, подошла к нему и спросила заказ. «Чашку арабики Ява, пожалуйста, и свежие городские ведомости», — попросил Ласточкин. Девушка управилась быстро, принеся ему кофе в маленькой фарфоровой чашечке с тонкой изящной ручкой, поставив ее на блюдце. Тут же рядом легла толстая еженедельная газета, которую Шут предпочитал всем остальным. Много интересного можно вычитать. Здесь сплетни про аристократов перемежались с котировками акций, а спортивные новости иногда перебивали стойкий интерес читателей к политическим страстям в мире. Развернув газету, Шут удивленно хмыкнул. Такого везения он не ожидал. На него с качественного черно-белого фото смотрел тот самый сыщик из поезда. Рядом с ним пристроился снимок красивой девушки. И обе рамки обрамлены цветными завитушками, сердечками, порхающими голубками. Подпись внизу гласила, что объявлена помолвка между княжной Тамарой Константиновной Меньшиковой и потомственным дворянином Назаровым Никитой Анатольевичем. Шли поздравления, прочая словесная шелуха. Привлекала дата свадьбы, назначенная на 25 августа. Значит, мальчика можно исключить из комбинации, пришла в голову Шута мысль. Случайная встреча, не более. Так что смело едем за товаром. А паренек молодец, отхватил себе девушку из императорского клана. Тогда совсем непонятно, зачем он сунулся в купе и вырубил бандитов без соплей и лишних разговоров. Желание помочь незнакомому человеку или авантюрная жилка взыграла? Вон как смотрит. В его взгляде вообще нет сомнений в своих поступках. Шут посмеялся про себя. Что ж, настоящее имя незнакомого спасителя известно, а то Григорий. Теперь нужно выяснить все об этом Назарове. Сведения об отпрысках аристократических родов в полном объеме ему никто не выложит, еще и в околоток потащит для допросов. Значит, нужно поговорить с человеком, который может слить информацию, нисколько не рискуя своим положением. Шут вытащил из кармана пальто небольшой потертый телефон. Сосредоточенно потыкал кнопки и прижал к уху аппарат. «Это Шут, — говорит, — бросил он через несколько секунд. — Надо бы встретиться, Вартан. Сможешь подъехать? Тогда слушай, куда». «Дорогой, я удивлен, что ты еще живой и такой шустрый», — усмехнулся Вартан, приобняв Ласточкина. Он немного спустил очки со своего носа и внимательно оглядел невысокого мужчину в стареньком пальто. Информатор знал, что Шут всегда носит под полой пару пистолетов, и обольщаться насчет его внешнего вида смерти подобно. И если господин Ласточкин не хватался по каждому поводу за стволы, это не говорило о его колебаниях. Он был человеком последнего действия, когда все варианты исчерпаны. «Но я же знаю, что некоторые мои недруги тоже к тебе обращаются», — засмеялся курьер, поэтому заранее подстраховался. Они неторопливо шагали по набережной обводного канала, не обращая внимания на прохладный ветерок, дувший в лицо. Шут едва придерживал шляпу, но больше никакого недовольства не выказывал. «Что ты хотел от меня узнать?» «Ты читал сегодня городские ведомости?» Курьер подал Вартану газету и с интересом стал ждать, что ответит информатор. «Первая страница». Вартан развернул вдвое сложную газету и бегло осмотрел новости, которые могли привлечь внимание собеседника. Обычно на передовице печатали новости из Думы, императорские указы и прочие вещи, которые народ обязан знать в первую очередь. «Ты интересуешься жизнью родственников императора?» — наконец задал вопрос мужчина, поправляя очки. «Странно, что твои предпочтения резко поменялись. Это княжна Меншикова, дочь великого князя Константина, если ты не в курсе. А если не знал, здесь черным по белому написано». «С аналитикой у тебя полный порядок, и со зрением тоже», — обрадованно закивал головой Ласточкин. «Почти угадал. Правда, чудесная девочка? Эх, молодость! Повезло молодому дворянину, не имеющему никакой поддержки среди аристократических семей Петербурга, из грязи в князи, образно, конечно». «Тебя заинтересовал Назаров», — хмыкнул Вартан. «Я успокоился, дорогой. При всех моих достоинствах и возможностях я не смогу дать полную картину жизни этой девушки. Что ты хочешь знать про него?» Мужчина щелкнул ногтем по фотографии Назарова. «Банальный вопрос. Кто он?» Вартан замолчал и, заложив руки за спину, стал обдумывать свои слова. Все, что он добывал для своего досье из кучи мусора, сплетен, слухов, кулуарных разговоров, скапливалось в голове предприимчивого армянина. И расставаться с компрометирующими материалами требовалось осторожно, с оглядкой. Таким выглядел интерес Ласточкина к молодому Назарову, вынырнувшему из-за кулис настолько неожиданно для влиятельных семей Петербурга, что Вартан опасался раньше времени продавать зыбкую информацию. «Никита Назаров – правнук известного аристократа из Вологды», – заговорил Вартан. «Может, слышал о вологодском отшельнике? По слухам, мать Никиты умерла после родов, оставив мальчика одного. Другая версия – она погибла в результате несчастного случая. Но факт остается один – мальчишка-сирота. Рос в приемной семье, пока о нем не узнал патриарх. Жил в Лобозине, имел большие успехи в учебе по прикладной магии. Сильный ранговый волхв, рукопашник, кандидат в архимаги. Обладает сильным даром, некоторые уже называют его стяжателем. Сейчас учится в Высшей военной академии Генштаба. С княжной Меншиковой познакомился в Лобозине. При протекции великого князя Константина переехал в Петербург. Вот, по сути, и все». «Ты что-то решил скрыть от меня?» – усмехнулся Ласточкин. Вартан пожал плечами. «В одночасье парень стал владельцем частной корпорации «Изумруд», которая разрабатывает магические компоненты для армии, флота и космических спутников. Также назаровские мануфактуры перешли под его руководство. Акции, облигации, золото, валюта, зарубежные банковские счета. Парень очень богат, но по сравнению с влиянием и капиталами Меншикова – провинциальный дворянчик. Но ведь перспективы у него великолепные», – не удержался Шут. «Предполагают, что да, только врагов он себе нажил сразу же после помолвки. Ты знаешь, кто пытался войти в клан Меншиковых через родство? Такие фамилии, что я боюсь их произносить». «Как можно нажить врагов, не видя их в лицо?» – удивился курьер. «Или мы имеем дело с дворцовыми интригами?» «Не задавай таких вопросов, дорогой. Ты узнал все, что хотел?» Меня заинтересовали его боевые возможности. «А, ну это всегда пожалуйста. Ранговый волхв, классифицируемая 8-я ступень. Это класс боевого волхва. Силен в рукопашном бою. Вообще, судя по некоторым данным, в драку вступает редко, предпочитая магические воздействия, но и в обычном бою победить его тяжело». «Весьма ценная информация, Вартан». Ласточкин с благодарностью похлопал спутника по плечу. «Очень ты мне помог разложить некоторые моменты по полочкам». «Ты меня интригуешь, Шут», — усмехнулся армянин. «Необычно уже то, что ты обратил внимание на объявление о помолвке Назаровой и Меншиковой». Они, не сговариваясь, остановились и, облокотившись на бетонный парапет, стали смотреть на лениво текущую воду канала. «Если честно, меня беспокоила мысль, что Назаров действует в сговоре с Мотором и Окунем, а потом стал подозревать его как имперского сыщика, работающего под прикрытием. Но почему-то последнее время грызут сомнения. А что, если все эти люди связаны между собой?» «У тебя паранойя высшего разряда», — засмеялся Вартан. «Отдохни, съезди на Кавказ, минеральной водички попей. Зачем голову в петлю совать? Еще успеешь помереть?» «Хочу найти Мотора». «У тебя хватит денег за дополнительные услуги?» — усмехнулся армянин. «Знаешь, где он?» «Нет, Мотор хитрый, как лис, где-то затаился. Но я точно знаю, что он умудрился вытащить из лап полиции Якута, а Якут — вор знатный». «Да, я слышал про Якута, но не знал, что он был арестован», — оживился Шут. «Мотор связан с ним», — вздохнул Вартан. «Думаю, если они и прячутся, то все вместе. Затаились до поры до времени». «Спасибо, Вартан». Ласточкин достал бумажник и вытащил несколько ассигнаций. «Твои расценки не изменились?» «Инфляция в империи пока не превышает 2% в год», — информатор усмехнулся. «На жизнь мне хватает». Он забрал деньги и небрежно засунул их во внутренний карман кожаного плаща. Пожал руку Ласточкину и пошел в обратную сторону. А курьер остался стоять на месте и разглядывать фотографию молодых людей, думая о чем-то своем.